Земной доминион. Глава 1. Защита периметра. Уровень. 34, 26, 4, 0, 80 очков системы. Ци. 16-0-0-0-16-0-0-0. Мана. 37-799-30-799. Прана. 2-0-99-2-0-99. Пси. 1-599-1-599. Внутреннее море. 100-0-0-0-100-0-0-0. Резерв доспеха. Мана. 25-0-0-0-25-0-0-0. Очков заслуг. 8. Вам предложена миссия защита периметра. С+. Желаете перенестись на внешнее поле боя? Количество слотов не ограничено. Да нет, теоретически у меня был навык, который позволял отменить миссию, изменив формат предстоящей схватки, но глупо сопротивляться неизбежному. Земные боги должны попытаться встретить врагов на дальних подступах к нашему миру, и не мне этому мешать. Мне оставалось только как можно лучше выполнять отведенную роль, чтобы получить свою долю опыта и минимизировать потери среди союзников. Спустя мгновение до меня донесся звук колокола, заменяющий неблагозвучную сирену боевой тревоги. В конце концов, мы находились в главном храме нашего мира. Похоже, пора начинать. Ты прав. Блинк, блинк, блинк, полет. Спустя несколько секунд я уже находился над освещенной площадкой, на которой была собрана техника и спешно выстраивались солдаты. Дав им несколько минут, положенных по нормативам, я решил привлечь внимание к начальству в моем лице. По крайней мере, погоны на моем виртуальном мундире были уже генеральские. Шар истинного света, новый источник, зажегшийся за моей спиной, заставил взгляды обратиться к небу, и я опустился на небольшую трибуну. Микрофона тут не оказалось, но в нем не было необходимости. Массовая передача голоса. Как мы и опасались, враги вновь пытаются проникнуть в наш мир. Но сегодня сражение будет идти по нашим правилам. Мы встретим их на подходе и уничтожим. Сейчас я открою портал и лично проведу вас всех на внешнее поле битвы. Мой голос, усиленный духовной энергией, разошелся во все стороны, достигнув каждого из тех, кого должен был достигнуть. И на меня устремились тысячи взглядов. Не нужно беспокоиться, мы гораздо сильнее. Наши боги могущественны, а технологическое превосходство подавляющее. Все вы получили доспехи и системное оружие, а значит, сможете получить уровни, очки параметров и карты навыков. Традиционное напоминание о добыче. Я не знаю, с кем именно нам придется столкнуться, но для монстров люди – лишь пища. И каждый сраженный вами противник – это спасенные жизни. Бесчисленные тысячи, миллионы спасенных жизней. Напоминание о том, ради чего мы на самом деле сражаемся. Возможно, некоторые из нас умрут, но умрут героями и, обещаю, об их семьях позаботиться. Впрочем, если среди вас есть те, кто не хочет участвовать в предстоящей битве, то просто оставайтесь на месте и не входите в портал. И иллюзия выбора. Случайных людей здесь не было, а пойти на попятную на глазах у товарищей, сохранив самоуважение, довольно сложно. И если даже трусы найдутся, то невелика потеря. Блинк, блинк, блинк. Я переместился к стоящему в стороне доспеху звездного паладина и, открыв при помощи ключа, забрался внутрь. К сожалению, использовать боевую форму выше Д-ранга я при этом не мог, иначе просто бы не влез, но и этого вполне достаточно, чтобы при необходимости покинуть меху и продолжить схватку. Ремни обхватили тело, а створки закрылись, погружая меня в темноту. Впрочем, ненадолго. Подключение установлено. Синхронизация. 100%. Слияние. И теперь я был не человеком, запертым в кабине мехи, а звездным паладином, вершиной технологии Космической Империи. Одним из пяти мехов, имеющихся в нашем распоряжении. Я поднял руку, в которой было зажато копье, и солдаты отреагировали дружным ревом. Пройдя в ангар, я достиг точки выхода и, потянувшись к ней, открыл переход. Врата в малый домен. Я первым вошел во врата, а за мной пошла боевая техника. Танки, БТРы, самоходная артиллерия, машины поддержки. Плюс 4 паладина, оставлять которых в резерве не имело смысла. Даже если посадить в них вольных игроков, которые протащат мехи в личную комнату, в стандартные врата миссии они просто не пролезут. Поэтому в них сидели те, кто согласился потратить очки на покупку и прокачку не самого практичного навыка до уровня мастера. Хан, Сайка, Радяха и, к сожалению, Ева. Василий, может, все же останешься на защите храма? Ева, я один из сильнейших игроков. И не настолько глубоко беременна, чтобы бежать от схватки, в которой будут участвовать все, и от результатов которой зависит судьба нашего мира. Василий. Преувеличение. Ева, ты сам говорил, что будет не очень опасно. Василий. Безопасность – понятие относительное. Предсказать потери заранее невозможно. Ева, раз я не пойду в башню, то должна проявить себя хотя бы сейчас, иначе от моей репутации мало что останется. Обещаю, я буду предельно осторожна. Василий, возникнет угроза, сразу эвакуируйся. Ева, конечно. Ева наверняка верила в обещание, но я сильно сомневался, что она бросит союзников, если станет действительно жарко. Возможно, мне стоило воспользоваться предложением Яниса и взять не только мехи, но и прилагающихся к ним пилотов. Впрочем, и тогда она вряд ли захотела бы остаться в стороне, а внутри мехи все же гораздо безопаснее. Принять миссию защиты периметра, С+. На этот раз я находился внутри малого домена, поэтому меня никуда не переместило. Временные лимиты тоже не действовали, и, дойдя до врат, я мысленно потянулся к ним, отдавая приказ на открытие. К сожалению, искажения не позволяли различить, что нас ждет на той стороне, так что проверять предстояло на практике. Каин, не беспокойся, врагов вокруг точки выхода немного. Василий, спасибо. Впрочем, я никак не показал, что знаю обстановку. И, хотя порядок действий также был согласован, не поленился все еще раз проговорить. Первыми идут паладины. Ваша задача – зачистить плацдарм. Рисковать ими не хотелось, но защитные поля, броня и огневая мощь гарантировали выживание даже в самом худшем случае, а долго они там одни не останутся. Штурмовой отряд, тяжело вооруженная пехота, целью которой было добить выживших и занять периметр. Ну или, если нам не повезло оказаться в центре вражеской армии, отвлечь внимание от паладинов. Игроки. Игроки отдела, облаченные в звездные доспехи, в их способности выжить я не сомневался. По крайней мере, если речь шла о ветеранах, а не новичках, присоединившихся в последние месяцы. Следующий отряд, не тормозим. Дальше техника и солдаты потекли на ту сторону целым потоком, правда, это было не бесплатно, уровень насыщенности энергии домена постепенно падал. Закрыть врата в малый домен. И, тем не менее, я перекинул всех. Порядка 20 тысяч солдат, которые в случае нашего поражения не смогут вернуться самостоятельно. Последняя машина въехала во врата, и я шагнул следом, присоединяясь к начинающейся битве. Внимание! Вы находитесь на внешнем поле боя. Уничтожьте всех противников. Защитите землю. К этому моменту немногочисленные монстры были уничтожены, а вокруг точки высадки стремительно вырастал укрепленный периметр. Копать землю тут было бесполезно, так что больше всего он напоминал древний гуляй-город, ну или лагерь колонистов времен завоевания Америки. Техника скреплялась цепями, из грузовиков выгружались материалы для баррикад, а на поднимаемых вышках размещались снайперы и пулеметчики. Иначе говоря, все работало и без моего мудрого руководства, что позволяло спокойно оглядеться. Количество игроков – 39321. Главная проблема заключалась в отсутствии лимита, без которого отказаться от миссии могли немногие, а значит, в отражении вторжения примут участие большинство земных игроков. Впрочем, эти цифры не учитывали нашего лагеря, в котором размещалось порядка 20 тысяч солдат, и немногочисленные монстры, которых выкидывало поблизости, чаще тут же обращались в бегство, даже не пытаясь приблизиться. Возможно, они хотели крови, но тупыми не были. Тем не менее, сбежать удавалось немногим, и, судя по тому, что пули снайперов прекрасно работали, никакой божественной защиты у твари нет. Количество врагов – 147-281, и при таких раскладах трехкратное превосходство в численности им ничем не поможет. В основном нам противостояли разного рода инсектоиды, стаи гигантских крыс и обезьян, иначе говоря, существа, не представляющие особой угрозы, если не считать за таковую нашу собственную жадность. Внимание! Миссия защиты периметра С+ обновлена. Доступна свободная охота. Желаете перенестись в иную точку? Да нет, не расслабляемся. Монстры по какой-то причине появлялись на отдалении от людей, и для того, чтобы получить очки опыта, нужно было покинуть лагерь, и это несло определенные риски. Игроки вперед, добиваем. И солдаты хлынули, вонзая клинки в умирающих монстров, или притворяющихся таковыми. Далеко не все твари были лишены инстинкта самосохранения. Тем не менее, пока обходилось без потерь, по крайней мере безвозвратных, а прокушенную крысой руку можно и отрубить. Шутка. Назад. Мы были своего рода жерновами, которые должны были перемолоть поток монстров, и боги помогали нам в этом, направляя монстров к лагерю. Судя по всему, среди них нашлись лидеры, которые организовали твари, и теперь они не пытались лезть ближе, а скапливались по периметру, держась на безопасном расстоянии и наращивая численность, точнее на расстоянии, которое ошибочно казалось им безопасным. Артиллерия. Первые же разрывы снарядов положили десятки монстров, а оставшиеся поспешно отошли еще дальше, что в принципе и было целью. Где-то в стороне шли схватки, и к нам периодически перекидывало игроков, многие из которых нуждались в помощи. Призвать рабов. 249. Конечно, я рисковал потерять часть своей карманной армии, но вряд ли потери будут велики, а выжившие станут сильнее. И, что немаловажно, сильнее стану я сам. Сегодня вам повезло, обрадовал их я. У вас есть уникальная возможность познать преимущество темного пути и получить немного очков опыта. Или много, зависит от вас самих. Но помните, половина моя, треть звучит лучше, улыбнулась Кара. Тебе так не кажется? Считаешь, что вам хватит и трети? Она шутит, господин, вмешался Хань. Половина, вполне справедливо. Кого мы должны убивать? Тех монстров, тех, чей статус горит красным. Оставил тему я. Помогайте защищать лагерь, или, если достаточно сильны, то соглашайтесь на перенос и отправляйтесь на охоту. Боги укажут вам путь. Впрочем, большинство практиков предпочли остаться в лагере, поскольку понимали, что самая крупная битва должна была разразиться именно здесь. Огонь по готовности. И, когда численность монстров вокруг перестала увеличиваться, они хлынули в атаку со всех сторон, пытаясь как можно быстрее достигнуть нашего лагеря. Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Большинство из них полегли еще на подходах от артиллерии, пулили, подорвавшись на радиоуправляемых минных полях. Плазменная пушка. Моей целью были птицеподобные монстры, стая которых сумела прорваться в лагерь и обрушилась на стрелков, заставляя их отвлекаться. Тем не менее, их было не так уж много, они прекрасно горели и быстро закончились. Приготовиться. Я не стал оставаться внутри периметра и, подпрыгнув, перескочил через танк и оказался снаружи, прямо на пути накатывающейся волны. Энергия копья. Рассечение. Прыгнувшая на меня гигантская крыса распалась двумя половинками, а затем я перестал считать количество тех, кого прикончил. Низкоуровневые монстры просто не могли прокусить мою броню, и вскоре мои ноги покрылись кровью монстров практически до колена. Внимание! Вы получили 56 ОС, 3932-4080 ОС. На этот раз я не горел желанием получить уровень и тут же слил часть полученных очков на прокачку одного из навыков. Внимание! Навык полет повышен до 5 ГО уровня, 3132-4080 ОС. Вы выбрали дополнительное свойство скорость 3. Внимание! Связь с сервером стабильна. Внимание! Полет, Е преобразован в реактивный полет, Д. Силы вашего навыка достаточно, чтобы выйти за пределы планетарной атмосферы. Иначе говоря, потратив некое количество маны, я мог бы оказаться в космосе. Или, что куда лучше, резко набрать скорость, отрываясь от противника. Внимание, реактивный полет, Д переименован в полет, Д. Правда, сейчас это не имело особого значения, потому что я не прекращал сражаться, подловив попытавшуюся прошмыгнуть мимо золотую обезьяну. Внимание! Вы получили 3 ОС, 3135-4080 ОС. Все же в мирах системы слабость, практически преступление. И я помнил времена, когда пара таких тварей вполне могли меня загрызть. Внимание! Навык рывок повышен до 5 ГО уровня, 800. Получено дополнительное свойство скорость 2. Внимание! Рывок, Е преобразован в управляемый рывок, Д. Вы можете менять направление движения и останавливаться во время действия навыка. В принципе, навык и до этого был управляемым, но мне приходилось использовать опору, что было довольно травмирующим способом. Надеюсь, теперь будет попроще. Внимание! Управляемый рывок, Д переименован в рывок, Д. В какой-то момент оставшиеся в живых монстры разом обратились в бегство, откатываясь от нашего лагеря и оставляя за собой множество трупов. И, если судить по статистике, игроков погибло всего ничего, а вот врагов уже большинство. Количество игроков 39032, количество врагов 17281. Хотя те, что остались, были самыми сильными, к хитрыми и осторожными, ну, или просто везучими. Я вонзил копье еще в одну золотую обезьяну, которая ползла прочь, оставляя за собой кровавый след. Внимание! Вы получили 7 ос. 2-342-4-0-80 ос. Возиться с ранеными монстрами, чтобы пополнить зоопарки и лаборатории, я не видел смысла. Пусть даже они пришли к нам не по своей воле, но если бы добрались до городов, то сдерживаться не стали. Ева, выглядит не очень сложно. Василий, подозреваю, ничего еще не закончилось. Внимание! На внешнее поле боя прибывают подкрепления. Каин. Количество игроков. 52-132. Судя по численности, речь о новоинициированных игроках, которые проходили обучение и только сейчас присоединялись к битве. Внимание! Миссия защиты периметра, С+, обновлена. Дополнительно, на поле боя прибыли новые игроки. Помогите им выжить. Иначе говоря, сейчас сильным игрокам уже не имело смысла оставаться в лагере, пришло время вольной охоты, о чем явственно намекало и сообщение, вновь появившееся перед моими глазами. Желаете перенестись в новую точку? Да нет, именно так и должны были действовать земные боги в подобной ситуации. Сначала перемолоть волну монстров, а затем прикрыть новобранцев опытными игроками. Отличный план, надежный, как впрочем, не будем поминать в суе всем известное швейцарское изделие. Массовая передача голоса. Приоритет – защита лагеря. Юнитам также оставаться на позиции, на охоту уходят только игроки выше 10 уровня или практики по меньшей мере стадии ядра. Я ухожу, но остальные паладины остаются. Хан, за главного. Хан, принято. Как ни странно, никаких возражений со стороны жены не последовало, возможно, до боя она могла проявить своеволие, а после – высказать претензии, но приказы соблюдала. Внимание! Вы перемещаетесь в новое место. Я оказался чуть в стороне от схватки, если так можно назвать бегство одного из новоявленных игроков от сразу десятка золотых обезьян. Не самые могучие противники, но при таком численном преимуществе у парня не было ни шанса. Плазменная пушка. Первая же очередь подрубила нижние конечности всей стаи разом, а потеряв мобильность, особой угрозы они уже не представляли. Просто консервированный опыт. Кадис. Человек. Игрок. Уровень 1. Кадис, верно? Прочел я ник. У тебя есть системное оружие? Да. Копье, как и у вас. Ничего удивительного, этот вариант и раньше был популярен, а с появлением школы и вовсе угрожал стать доминирующим. Но то, что он его не бросил, а убрал в карту, уже неплохо. Добей их, если хочешь выжить. Я. Или просто отойди подальше и прыгай к следующей точке. Там будут монстры, возможно, но если боги будут к тебе милостивы, то ты увидишь наш лагерь. Вы не можете перенестись, пока рядом находятся враги. Довольно раздражающие правила, в некоторых случаях. Но для того, чтобы обойти его, достаточно было разорвать дистанцию метров до 10. Но перед тем, как исчезнуть, я еще успел увидеть, как игрок вонзает копье в пасть первой из обезьян. Внимание! Вы перемещаетесь в новое место, и пара крыс, наседающих на еще одного новичка с копьем, будь тварь одна, он наверняка бы справился и сам, но пока одна отвлекала, вторая обходила сзади, а стены, которая могла бы прикрыть спину, тут не имелось. Рывок. Внимание! Вы получили 14 ос. 2-356-4-0-80 ос. Я просто снес заходящую сзади крысу, но парень отвлекся и, тем самым, совершил непростительную ошибку. Второй монстр прыгнул, и копье скользнуло по плечу, не сумев остановить тяжелую тушу. Молния. Заряд задел обоих, но крыса дернулась, также промахнувшись мимо открытого горла. А вот брошенное мной копье пробило тварь насквозь. Писец. Человек. Игрок. Уровень 1. Ты как, живой? Кажется, я уж думал, мне писец. Не писец, а крышка. Поправил я. Дотронься до древка. Ничего объяснять или уговаривать не пришлось, парень хоть и с трудом, но встал на колени и выполнил приказ, получив сразу второй уровень. Спасибо, не думал увидеть живую легенду. Можно автограф? К сожалению, у меня нет ручки. Я отозвал копье в карту, находящуюся в одном из слотов быстрого доступа, и тут же призвал обратно. Тогда посоветуйте, что мне делать дальше. Переносись к следующей точке, отозвался я, и так до тех пор, пока не увидишь наш лагерь, там тебе помогут. И как я его узнаю, спутать его с чем-то не получится. Внимание! На внешнее поле боя прибывают новые противники. Количество врагов. 1-0-0-7-0-12. Локация заблокирована. Твою же, Кажется, нам всем писец. Да, я хотел сказать крышка. Выглядело довольно похоже, но даже если все вокруг рушится и горит, лидер должен демонстрировать уверенность. Так что согласиться с подобным утверждением я не мог ни при каких обстоятельствах. Ну а в данном случае я так еще и не считал. Ты слишком пессимистичен, ответил я. Боги не дадут нам погибнуть, и наша задача просто продержаться до того, как они вмешаются. Правда, произойдет это не сразу, и с этого момента битва начинается всерьез. Ведь стоящие за этой волной внешние боги явно планируют одним ударом вырезать всех земных игроков. Глава 2. Прорыв. Уровень. 34, 2356, 4080 очков системы. Ци. 16000, 16000. Мана. 3799, 3799. Прана. 2099, 2099. Пси. 1599, 1599. Внутреннее море. 73543, 100000. Резерв доспеха. Мана. 25000, 25000. Очков заслуг. 8. Внимание. Вы перемещаетесь в новое место. Вы получили задание. Помогите союзникам отступить. Мир мигнул, и я обнаружил себя неподалеку от поля боя, где отряд из примерно сотни людей сошелся в схватке со сравнимой по численности группой арахноидов. Если, конечно, это вообще можно назвать схваткой, потому что в ближний бой гибриды пауков и архонтов не лезли, используя тактику кочевников, и двигаясь по кругу, непрерывно засыпали игроков стрелами. И пусть пока без особого результата, за счет наличия у людей щитов, как магических, так и вполне физических, основная задача стрелков была не нанести потери, а не дать уйти. Поскольку к месту схватки приближалась армия из нескольких тысяч арахноидов, на ходу выстраивающихся для атаки и, похоже, собирающихся поднять моих союзников на копья, и думать тут было некогда. Плазменная пушка. Я находился в стороне от потока врагов и сходу открыл огонь, срезая передние ряды клина, где располагались копейщики. Те, кто шел сзади, не успев среагировать, спотыкались об упавших, падая, замедляясь или по меньшей мере меняя направление. И вместо того, чтобы смять моих союзников, обошли их с флангов, заключая в кольцо. Дополнительно, юки и речной змей должны выжить. Тот факт, что в ловушке оказались члены круга, меня не порадовал, но это объясняет наличие щитов. Похоже, большая часть отряда не игроки, а отряды телохранителей. Юниты, профессионально обращающиеся с огнестрельным оружием, но далеко не лучшим образом, с мечами и копьями. И это заметно уменьшало шансы на успешный прорыв. Плазменная пушка. Как бы то ни было, сейчас я мог сделать только одно. Заставить врагов осознать, кто именно тут является главной угрозой. Несколько десятков смельчаков, сунувшихся к строю, пали от ударов магии, а остальные откатились, вновь перестраиваясь и разворачиваясь к новой цели. И тот факт, что этой целью стал я, почему-то не особенно радовал. Массовая передача голоса, клич вождя, я отвлеку их, перешел я на японский. Прорывайтесь. Небо потемнело от тысяч стрел, и оставаться на месте, прикрываясь энергетическим щитом или проверяя на прочность броню, я счел излишним. Все же я сражался не с обычными дикарями, и каждый из арахноидов обладал магическим даром. Рывок, рывок, рывок. Большинство стрел упали где-то за спиной, причем, судя по взрывам, многие наконечники были усилены магией, и совсем уж чисто уйти не удалось. Энергетический щит активирован. Правда, попали в меня не стрелы, а сгустки магии, посланные по прямой, а не навесной траектории. Впрочем, откуда они прилетели, я заметил и ответил той же монетой, выбивая вражеских магов. Плазменная пушка. Сейчас я стрелял уже на бегу, двигаясь навстречу стремительно приближающимся врагам, и завал из трупов и раненых передо мной заставил линию арахноидов выгибаться. Теперь меня обходили с флангов, но плевать, я собирался пройти через строй насквозь. Рывок. Я прыгнул, оказавшись в гуще врагов и раскручивая окутанное энергией копье. Моя сила, подкрепленная возможностями меха, позволяла сносить клинки, ломая руки и взрезая плоть, словно масло. Внимание! Вы получили 154 ОС, 2510, 4080 ОС. Внимание! Вы получили 28 ОС, 2538, 4080 ОС. Внимание! Вы получили 84 ОС, 2622, 4080 ОС. Не самое приятное зрелище, с учетом того, что верхняя половина моих врагов была вполне себе гуманоидной, а кровь – красной, да и пол, зачастую, женский. Активировать каменное сердце. Впрочем, мне было плевать, сейчас от успеха атаки зависело, сумеют ли союзники вырваться из практически захлопнувшейся ловушки. И, что важнее, сумею ли выбраться я сам. Внимание! Вы получили 14 ОС. 2-636-4-0-80 ОС. Внимание! Вы получили 42 ОС. 2-944-4-0-80 ОС. Несмотря на подавляющее преимущество, неуязвимым я не являлся, и орда пауков вполне могла повалить меня, а затем выковырять из панциря. Правда, сделать это сходу у рядовых воинов не хватало способностей, и осознав, что в ближнем бою им делать нечего, они откатились, пытаясь разорвать дистанцию. Используйте арканы. Приказ неплохой, и десятки прилетевших с разных сторон сплетенных из системной паутины веревок могли бы доставить неприятности, если бы не обладали одним критическим недостатком. Пирокинез. Прекрасно горели, так же, как и их хозяева, оказавшиеся достаточно далеко, чтобы я мог не беспокоиться о риске пострадать от собственного огня, в прямом и переносном смысле. Плазменная пушка. Тем не менее, задерживаться на одном месте было бы ошибкой, и я продолжил двигаться к отмеченной на карте цели. И, судя по той же карте, мои союзники послушались совета и пошли на прорыв, пока у них имелась такая возможность. Внимание! Вы получили 126 ОС, 3-0-74-0-80 ОС. Очередной труп упал мне под ноги. Количество опыта опасно приблизилось к границе уровня, и, на мгновение задумавшись, я вложил излишки в один из навыков, давно стоящий в очереди на повышение. Причем, в данном случае, это требовало считанные секунды. Внимание! Рейд повышен до 2 уровня. 1000. Вы выбрали увеличение количества слотов. Плюс 5. Бонус я выбрал базовый, по той простой причине, что большинство иных свойств я и так получу при повышении ранга навыка. Внимание! Рейд повышен до 3 уровня. 2000. Вы выбрали увеличение количества слотов. Плюс 5. Ну а поскольку я уже достиг уровня полководца, то возможность объединять отряды в армию являлась критически необходима. Будь она у меня сейчас, мне не пришлось бы извращаться, пытаясь отдавать приказы посредством диких криков. Личное сообщение, раз, сдайся, и я сделаю тебя королем. Ну да, королем арахноидов, разрубит пополам и приставит туловище к паучьей заднице. С учетом наших отношений, воспринимать сказанное иначе как угрозу было бы глупо. Как и останавливаться, давая возможность вражеским магам нанести концентрированный удар. Рывок, рывок, рывок, волна молний. На этот раз я не пытался фармить очки опыта, а просто рвался к намеченной цели. Хозяйки паутины, стоящие в окружении десятка телохранителей. Похоже, именно она и была тут главной. Масула, игрок, хозяйка паутины, С, уровень 25, статус, жрица раз, убейте его. Устраивать поединок сразу с 5 королями, одним из которых мне предлагали стать, я не захотел, сжигая их потоком плазмы. Рывок. Жрица прикрылась магическим щитом и не стала пытаться бить по мне напрямую, а создала яму у меня на пути. Прыжок, и я приземлился на тело одного из раненых телохранителей, опуская ногу ему на голову. Осушение. Внимание. Вы получили 240 ОС. 310-4-0-80 ОС. Остановите его. Раз. Помоги мне. Напрасные надежды. Я был уже слишком близко, но раздавшийся на грани слышимости шепот, предвещающий смерть, заставил пересмотреть мнение. Ты умрешь, умрешь, умрешь. Активировать разгон. Время привычно замедлилось, и я увидел, как Масула вскинула руки, а из кончиков пальцев выстрелили золотистые нити паутины. Увернуться я не успевал, да и мысль о подобной попытке не принесла тишины. Внимание! Энергетический щит пробит. И не только щит. Нити пробили меня насквозь в десятки мест, заставляя почувствовать дыхание приближающейся смерти. Пирокинез. Масула с торжествующим лицом взмахнула руками, похоже, рассчитывая разрезать меня на кусочки, но нити уже рассыпались, и я сделал последний шаг, а затем вбил копье в грудь жрицы. Надо отдать ей должное, пощады она не просила. Шрапнель. Внимание! Вы получили 1750 ОС, 2-134-0-80 ОС. Внимание! Вы получили 3 единицы божественной силы, 155. Ваше копье обогрелось древней кровью. Ваши отношения с рас не могут быть понижены. Боли почти не было, большинство нитей прошли сквозь доспех, практически не нанеся повреждений, разве что герметичность была нарушена, но три нити прошли через мое тело, причем на вылет, не очень полезно для здоровья, исцеление, но, как ни странно, на мою боеспособность это повлияло мало, я вполне мог продолжать двигаться и сражаться, и это хорошо, потому что надеяться мне можно было только на себя, я машинально коснулся телекинезом карты, но забрать не стал даже пытаться, для этого пришлось бы покинуть меха, разве что поискать после боя, когда мы одержим победу и если никто не наложит на мой трофей лапы, или какие-нибудь педипальпы. Полагаю, сдаться вы не желаете, гибель полководца, ключевой этап в любой битве, после которого враги или обращаются в бегство, или впадают в ярость, стремясь отомстить за потерю. И в данном случае все шло по второму варианту. Арахноидам не был чужд страх, и они определенно меня боялись, но свою божественную госпожу они боялись куда сильнее. Ну ладно, внимание, вы активировали паучий манок. Мои противники обладали разумом, поэтому использовать этот навык раньше имело мало смысла, но сейчас большая часть армии вполне могли принять клич за приказ жрицы. Святотатство, раздался визгливый голос, как ты смеешь выдавать себя за главную самку, рывок, и я снес голову очередному арахноиду на этот раз, для разнообразия, королеве, внимание, вы получили 210 ОС, 2-344-080 ОС, в одном покойница была права, на главную самку я внешне не особенно походил, но крик разнесся очень далеко, и эффект был налицо, преследующие союзников отряды пауков замедлились, разворачиваясь обратно, теперь бы самому выбраться, вы не можете перенестись, пока рядом находятся враги, да-да, знаю, единственным вариантом было прорываться дальше, надеясь, что враги не сумеют меня опрокинуть, или среди них не найдется еще кого-то обладающего магией, способной пробить сделанного из сверхпрочных сплавов меха, рывок, следующие минуты слились воедино, я стрелял, махал копьем и рвался вперед, прорываясь туда, где у меня был шанс нарастить дистанцию и оторваться от врагов. Внимание! Выжившие союзники отступили. Дополнительное задание выполнено. Каин, поторопись, там есть еще несколько проблем, требующих твоего внимания. Если бы не волна спокойствия, идущая от сердца, я бы наверняка выругался, а так только констатировал, что мой божественный покровитель вконец офигел. Внимание! На вас наложено малое восстановление. Каин, внимание! На вас наложено малое обновление, Каин. Ну или не совсем, полученный буст был весьма кстати, позволив мне с новыми силами рваться вперед, к уже не такой уж и далекой свободе. Внимание, вы получили 28 ОС, 2-800-2-4-0-80 ОС. Очередной арахноид, павший под ударом копья, не вызывал никаких эмоций, лишь досаду от того, что опыта дали не так уж много. Рывок, и я вырвался на оперативный простор, позади оставались еще многие сотни врагов, но впереди были только разрозненные группы противников. Личное сообщение, раз, тебе не уйти от меня. Пустые угрозы, глаза говорили другое. Видя, что я творил, выжившие арахноиды даже не пытались заступать мне дорогу, от всей души надеясь, что мне нужно в другую от них сторону. Рывок. И я не стал их разочаровывать, пройдя в оставленные окна. Ну а единственному герою, решившему совершить подвиг за мой счет, не повезло. Внимание, вы получили 350 ОС, 352-4-0-80 ОС. Не став откладывать, я тут же вложился в повышение навыка. Внимание, рейд повышен до 4-го уровня, 3000. Вы выбрали увеличение количества слотов, плюс 5, последний десяток шагов, и передо мной появилось долгожданное сообщение. Желаете перенестись в новую точку? Да нет. Я развернулся, увидев замерших в отдалении врагов и поле, буквально усеянное трупами арахноидов. Позже трупы исчезнут, подчиняясь правилам и оставляя после себя только добычу, но пока этого не произошло и зрелище было более чем впечатляющее. Не знаю, сколько пауков я перебил, но речь явно шла о многих сотнях. Вскинув над головой копье, я услышал яростный крик и позволил божественной воле перенести себя в новое место. Первая схватка затянулась, но до конца битвы было еще далеко. Глава 3. Вольная охота. Уровень 34, 152-4-0-80 очков системы. Ци 16-0-0-0-16-0-0-0. Мана 31-0-99-31-0-99. Прана 2-0-99-2-0-99. Пси. 1-599-1-599. Внутреннее море. 95-334-100-000. Резерв доспеха. Мана. 25-000-25-000. Очков заслуг. 8. Зазу. Игрок. Полубог. Великий богомол. Уровень 95. Статус. Жрец реки. На этот раз я появился, когда схватка уже подошла к концу и победитель, 4-метровый богомол, стоял над трупом разрубленного пополам игрока, спиной ко мне, плазменная пушка. Богомол словно размылся в воздухе, уходя в сторону, и, приземлившись в десятки метров, прострекотал что-то оскорбительное, после чего растворился в воздухе. Сволочь. Павшего игрока я, кстати, знал, не особенно близко, но он был одним из ветеранов, присоединившихся к Альянсу во время второй миссии. Печальная смерть, с учетом того, что он обладал вольным статусом и мог вообще не участвовать. Впрочем, сейчас не время для рефлексий, павших оплакивать нужно по завершению битвы, если боги не сумеют или не захотят их воскресить. Вы получили задание, уничтожьте вражеского чемпиона. Я бы с удовольствием, да где же мне его теперь искать, разве что прыгать дальше, в надежде, что божественная воля вновь столкнет нас в ином месте. Но сначала нужно оценить последствия прошлой схватки. Звездный паладин. Диагностика. Ну, можно выдохнуть. Действительно серьезных повреждений нет. Критические системы, как и положено в боевой технике, продублированы, и даже если где-то что-то вышло из строя, то на боеспособность меха это мало повлияло. Разве что в космосе мне до ремонта лучше не сражаться и на дно океана не лезть. Тем не менее, атака впечатляла и без божественной магии там явно не обошлось. Ладно, можно двигаться дальше. Вы перемещаетесь в новое место. Мир мигнул, и я вновь увидел неподалеку уже знакомого великого богомола. На этот раз его жертвой стал кто-то из моих рабов, лишившийся обеих рук. Похоже, игроку нравились страдания поверженных врагов, поскольку он дал ему несколько секунд на осознание неизбежности смерти. Плазменная пушка. Попасть я не сумел, но моя атака не позволила богомолу нанести добивающий удар, тем самым давая мне шанс спасти раба. Рывок. Последнее дыхание активировано. Руки, правда, остались валяться на земле, так что если я хочу вернуть практика в строй, то мне требуется их потом подобрать. Вот только богомол больше не собирался убегать, смотря на меня холодными глазами. Спустя мгновение он вновь застрекотал, и интегрированный переводчик позволил мне понять, что эта тварь от меня хочет. Сражайся честно, или я уйду и буду твоих сородичей убивать дальше. Что ты подразумеваешь под словом «честно»? Используя данные тебе системой когти. Мой коготь, мое копье. Пусть так, противник уступал мне в росте, но не так уж и сильно, а плотная энергия, окутавшая его клинки, заставляла подозревать в нем императора меча, или как минимум великого мастера, вплотную приблизившегося к трансформации. И экономить тут не стоило. Аура копья. Золотые глаза. Разгон. Внимание. Вы находитесь в чужом владении. Наши ауры наложились друг на друга, но мой дар был сильнее. Судя по всему, богомол постиг нечто вроде концепта скорости и мог двигаться настолько быстро, что это мало чем отличалось от телепортации. Правда, каждый раз, достигая новой точки, ему требовалось несколько мгновений перед повторным рывком. Рывок. Я сместился всего на пару метров, но этого хватило, чтобы клинки просвистели мимо. Вот только в последний момент окутывающая их энергия вспыхнула, удлиняя лезвие и вспахивая борозду на металле руки. Такими темпами, к концу битвы я лишусь своей новой игрушки. Богомол развернулся и вновь выстрелил в меня, но я уже понимал, что можно сделать в данном случае. Блокировка пространства. Внимание! Вражеское владение распадается. Богомол все еще оставался быстр, но теперь его скорость не была сверхъестественной, и моя аура давила на него, замедляя еще больше. И мне требовалось только повернуть копье в правильную сторону. Рассечение. И лапы клинки твари оказались отсечены прежде, чем монстр осознал это, завершая удар, забрызгивая меня потоками крови. Нет, великий Зазу не может проиграть. Резко развернувшись, богомол попытался сбежать, расправляя крылья, но позволять ему уйти я не собирался. Плазменная пушка. Один из снарядов задел крыло, сжигая его в прах, и богомол рухнул на землю, прокатившись несколько метров. Еще немного, и этого могло хватить, чтобы выйти из зоны поражения. Рывок. Нет, великий Зазу не может умереть, все могут. Взмахнул я копьем, отсекая голову. Рассечение. Внимание. Вы получили 7980 ОС, 8-132-4-0-80 ОС. Внимание! Вы получили 5 единиц божественной силы, 160, ваше копье обогрелось древней кровью. Внимание! Вы получили 35 и краткий уровень, 4-0-52-4-200 ОС. Внимание! Ваши отношения с Эрикой достигли ненависти. Каин, я знал, что ты справишься. Задание выполнено. Внимание! На вас наложено малое восстановление. Каин, внимание! На вас наложено малое обновление. Каин, месть свершилась, но я почему-то не чувствовал себя особенно счастливым. Мысленно коснувшись всплывшей над телом карты, я заставил ее материализоваться. Спустя мгновение тело исчезло, оставив после себя фрагменты хитина, отсеченные ранее лапы клинки и внушительных размеров кристалл маны. Впрочем, труп не растворился, а просто покинул этот слой пространства, перемещаясь куда-то в открытый космос. И, при необходимости, боги могли его найти, призвать раба. Хаа, не зря я не стал призывать сразу всех рабов в лагере, придержав нескольких на подобный случай. Забери трофей. Да, господин, и те руки тоже забери. А чьи они? Теперь, наши. Возиться с инвалидом сейчас не было времени, но после боя их можно будет прирастить, если, конечно, он не загнется внутри карты. Ну и, раз так повезло с опытом, то нужно завершить прокачку. Внимание! Рейд повышен до 5-го уровня. 4000. Вы выбрали увеличение количества слотов. Плюс 5. Подождите. Внимание! Навык рейд трансформируется в армию. С плюс. Возможность создания рейдов сохраняется. Армия. Ранг. С плюс. Уровень. Описание. Позволяет объединять большие группы системных существ. Должности. Генерал. Мах. 1. Обладает всей полнотой власти над армией. Заместитель генерала. Мах. 1. Обладает расширенными правами. Заменяет генерала в случае его гибели. Сотник. Мах. 5. Управляет сотней. 1-100. Десятник. Мах. 52. Управляет десятком. 1-10. Сержант. Мах. 150. Лидер тройки. 1-3. В рамках десятка. Рядовой. Мах. 519. Обычный боец. Общее количество слотов. 520. Коммуникация. Текстовый чат. Общий. Командный. Стаи. Приватный. Право надзора. Генерал имеет право доступа к любым, даже приватным сообщениям. Голосовой чат. Генерал и офицеры имеют право передавать сообщения напрямую голосом. Общая карта. Все территории, находящиеся поблизости от участников армии, отображаются для всех. Существует возможность ставить общедоступные метки. Отдача приказов. Особенности. Количество. 0520. Настройки и разграничение доступа. Дальность связи. 100 км. Предельная дальность. В пределах мира. Позволяет видеть положение союзников на карте. Позволяет оставаться в составе армии. Толерантность дает право принимать в состав группы юнитов и монстров. Внимание! Вы перемещаетесь в новое место. Я успел вовремя, или опоздал, как посмотреть. Около 30 трупов, умея они говорить, сказали бы, что я мог бы прийти пораньше, но для 5 игроков ситуация выглядела иначе. В том числе самого сильного из них, Александр, вольный игрок, уровень 40, специализацией немца была защита, и, в комплекте с полученными доспехами Звездного рыцаря, он умудрялся сдерживать вражеского чемпиона, которого я, как ни удивительно, тоже неплохо знал. Крей, архонт, вольный игрок, уровень 75, статус, жрец Великого Изура, великий мастер меча, один из архонтов, с которыми я вышел на миссию против Ваю, эльфийского императора. Большинство из моих вынужденных союзников тогда погибли, но выжившие получили возможность вернуться на родину. Правда, судя по кровавому статусу, архонт не оценил оказанной ему милости. Плазменная пушка. Выстрел ушел в землю, но мое появление заставило схватку остановиться, а противников разорвать дистанцию. «Ты вовремя!» – прорычал Александр. «Помоги мне прикончить этого ублюдка!» «Василий!» – произнес архонт. «Знавал я!» Помнится, одного игрока с таким именем. Правда, тот был лишь человеком, а не полубогом. «Ты знаешь его?» – уточнил немец. «Немного», – признал я. «И не скажу, что хорошо. Кажется, урок не пошел тебе на пользу. Крей, мы здесь по воле великого Изура. Сегодня ваши боги падут, но мне знакомо слово «благодарность». Если ты сдашься, то с тобой будут обращаться должным образом. Похоже, ты неверно оцениваешь ситуацию. Тогда, может... По старой памяти, позволишь мне уйти, после того, как ты убил стольких моих товарищей. прорычал Александр. «Мы не отпустим тебя живым, Архонт. Ты слишком слаб, чтобы решать, человек», — сплюнул Крей. «Ну, что скажешь, Василий, если вы сложите оружие, то сможете сохранить жизнь», — звучит соблазнительно. «Попытку одного из подчиненных ему Архонтов подобраться ко мне под невидимостью я засек уже давно, но рисковать, давая тому нанести удар, не стал», — резко развернувшись и взмахнув копьем. «Рассечение. Внимание! Вы получили 472 ОС, 524 4200 ОС, и тем самым подставляя спину, шанс, которым вражеский чемпион не мог не воспользоваться. Осторожно, если бы я хоть на мгновение задержался, то Крей мог бы меня достать, по крайней мере целился он правильно и, возможно, смог бы пробить броню. Энергия копья. Внимание! Вы получили 2362 ОС, 2886 4200 ОС. Внимание! Вы получили 3 единицы божественной силы, 163. Внимание! Ваши отношения с Великим Изуром незначительно понижены. Задание выполнено. Внимание! На вас наложено малое восстановление, Каин. Внимание! На вас наложено малое обновление, Каин. Очередной чемпион был мертв, а его последователи бросились в разные стороны, пытаясь вырваться за пределы зоны блокировки. И, раз уж догнать их всех я в любом случае не мог, то просто прошелся очередями. Плазменная пушка. Трое рухнули, поймав заряды, но остальные сумели уйти, переносясь в новую точку. «Ну и ладно, спасибо за предупреждение». «Тебе спасибо», — выдохнул Александр. «Если бы ты не появился, то, возможно, я не сумел бы уйти отсюда живым. Если у других членов круга ситуация схожая, то, вполне возможно, сегодня не обойдется без потерь среди лидеров. Впрочем, если Богикова и воскресят, то это нас. Призвать раба, Хаа, ты знаешь, что делать». Воспользовавшись паузой, я передал Банши 840 единиц опыта, что позволило им взять сразу по 2 уровня. И, что немаловажно, расширило размеры резерва, в котором я тут же сохранил еще 800 единиц. Уровень 35, 1246 4200 очков системы. К этому времени раб закончил сбор трофеев, и, отозвав его в карту, я подтвердил перенос. «Внимание! Вы перемещаетесь в новое место. Ну твою же! Примерно в километре от меня возвышалась гора, состоящая из слизи, напоминающая мою старую знакомую, разожравшуюся до совершенно неприличных размеров. Силь, герой, фея, значок защиты авторского права, уровень 18. Статус, жрица Нафулы. Сейчас она занималась охотой на троих игроков, и шансов уйти у них не наблюдалось. Несмотря на неповоротливость, в скорости она им не уступала, а с учетом щупалец, даже превосходила. Одно из малых щупалец обхватило ноги девушки, поднимая в воздух, и тут же втянуло внутрь туши, начиная переваривать заживо. Впрочем, двум другим игрокам повезло лишь немногим больше. Услышав крик, они бросили взгляд на союзницу и не успели увернуться от ударов твари. Одного из них пробило шипом насквозь, а другого раздавило практически в лепешку. И, как нетрудно догадаться, я был следующим на очереди. Получено задание. Уничтожьте Левиафана. Василий, да ты издеваешься, Каин. Если ты не сделаешь этого здесь, то сражаться с ним придется в лагере. И ты должен понимать, что там мы будем в невыгодном положении. Василий, как насчет союзников? Каин, Влад сражается с таким же, но если ты знаешь кого-то другого, кто сможет тебе помочь, то назови имя. Василий, Янис, Каин, у него несколько иная задача. Кстати, за голову этой бабочки дают неплохую награду. Василий, спасибо за подсказку. Тварь уже заметила меня, и размеры доспехов вряд ли ее смущали. На фоне этой горы я выглядел карликом. Истинное зрение, золотые глаза, глаза жизни. Несмотря на то, что тело Левиафана было буквально пропитано маной, но, переключившись между разными типами зрения, я сумел обнаружить настоящее тело. Фея не стала мудрствовать и зависла в центре туши. При желании я вполне мог сбежать, но делать этого не собирался. Внимание! Вы приняли задание «Истинная смерть», Силь. Каин был прав. Уничтожить ее требовалось на подходах к лагерю. Слабые игроки будут только мешать. И сделать это в любом случае придется мне самому. Положение обязывает. Разгон. Аура копья. Золотые глаза. Теперь я видел своего рода линии вероятностей, что позволяло найти путь среди щупалец. Я неторопливо двинулся навстречу твари, накапливая заряд плазмы, Режимы у пушки были разные, и сейчас мне нужна была предельная мощность. Рывок, рывок, рывок. Одно из щупалец все же схватило меня за ногу, но я уже достиг нужной точки. Плазменная пушка. Поток плазмы ударил прямо в нужную точку, пробивая туннель к затаившемуся внутри левиафана насекомому, но мощности не хватило. Плохо. Плазменная пушка. Бесполезно, я просто не успевал накопить достаточную мощность. К первому щупальцу добавилось второе, и их силы хватило, чтобы заставить многотонную машину подняться в воздух. К черту. Деактивация слияния. Крышка меха откинулась, а ремни отстегнулись, выпуская меня на свободу. Правда, свобода меня почему-то не радовала. Ненавижу тентакли. Полет. Я увернулся от еще одного щупальца, поднявшись в воздух и призвал новое оружие, вместо зажатого в кулаке меха, после чего влетел внутрь пробитого плазмой стремительно смыкающегося туннеля, достигнув его конца. Дезинтеграция. И оказался внутри слайма, чувствуя, как его плоть уплотняется вокруг меня, пытаясь раздавить и переварить. По сути дела, я находился в огромном внешнем желудке. Боевая форма. Значок защиты авторского права. Я видел цель, до насекомого оставалось порядка метра. Только руку протяни, но протянуть руку было сложно. Ашу. Помощь, Василий. Побереги силы, они нам еще понадобятся. Сила предка была одним из козырей, который мог помочь нам, если дела пойдут совсем плохо. Или по крайней мере не так хорошо, как сейчас. Драконья трансформация. Сплюс. Врата силы. Псевдоплоть вокруг меня трещала, а почуявшая опасность фея начала смещаться, пытаясь выйти из зоны досягаемости. Поздно. Мои когти, также являющиеся системным оружием, сжались на небольшой сфере, а затем сжались еще, немного сильнее. Внимание! Вы получили 2520 ОС, 3766 4200 ОС. Внимание! Вы получили 5 единиц божественной силы, 168. Внимание! Дополнительное задание «Истинная смерть», силь выполнена. Внимание! Вы получили 3543 ОС, 7309 4200 ОС. Внимание! Вы получили 36 краткий уровень, 309 4320 ОС. Внимание! Ваши отношения с Нафула значительно понижены. Подождите. Дополнительное задание выполнено. Внимание! На вас наложено среднее восстановление. Каин. Внимание! На вас наложено среднее обновление. Каин. Не так уж много, если сравнивать с Пиман, но все же весьма приличная сумма. Жаль, во время схватки с прошлыми чемпионами мне было слегка не до того. Впрочем, как и сейчас, плоть начала разрушаться, утаскивая меня за собой, но одержав такую впечатляющую победу, было бы весьма обидно утонуть внутри трупа. Полет, и я рванулся наверх, и, вырвавшись на свободу, завис над растекающейся в разные стороны лужей слизи. Желаете перенестись в иную точку? Да нет, само собой, нет. Помогать игрокам, поглощенным левиафаном, было поздно, но оставлять мобильный доспех было бы глупо. И, подобрав очередную карту, на сей раз лично, я нашел взглядом труп сожранной на моих глазах девушки. Точнее, не совсем труп, потому что, несмотря на разъеденную кожу, системный статус говорил о том, что она жива. Виста. Человек. Игрок. Уровень 1. Приземлившись рядом, я поднял союзницу на руки и переместился чуть в сторону, несколько раз наложив исцеление, и, не став жадничать, достал карту стазиса. Вот только если труп я мог поместить туда просто так, то с живыми требовалось согласие. Эй, ты как? Добей меня. Прими запрос. Я ничего не вижу. Больно. Прими запрос, и боль прекратится. Навсегда, навсегда, соврал я. Просто скажи да, да, да. И это сработало. Спустя мгновение умирающая истаяла, перемещаясь в карту. Ну, значит, еще помучается. Магия творит чудеса. И излечить даже самые чудовищные травмы куда проще, чем воскресить труп. Потребуется помощь целителей, но у игроков хорошая страховка. Василий, и что дальше? Еще один левиафан, Каин. Влад справился, и помогать уже практически некому. Так что настало время возвращаться в базовый лагерь. Но сначала, нужно вернуться в мех. Как показал поверхностный осмотр, фея успела напакостить перед смертью, отбросив доспех на десяток метров и, похоже, несколько раз добавив сверху щупальцами. После чего еще и распалась на куски, утопив в большой луже. Теперь, красноватый, потому что слизь поглотила кровь, которой доспех был заляпан до пояса. Ну, хоть помыл, пробормотал я. Боже, за что мне это все? Проблема была в том, что закрыть створки доспеха я не успел, и внутри все так же было залито слизью, которая даже не собиралась исчезать, и не уверен, что исчезнет в принципе. Формально схватка еще не завершилась, поскольку вокруг хватало мелких слаймов, обитавших внутри гигантского тела и составляющих свиту старшей феи. И мало того, по периметру появлялись новые твари, похоже, не собираясь отпускать меня просто так. Боевая форма Д активирована. Я вновь уменьшился до размеров, позволяющих поместиться в меха, а доспех пустоты подстроился под новые габариты. Герметизация. Выбора не было, и я лег прямо в слизь, надеясь, что она еще не испортила до конца магическую электронику, и там ничего не замкнет, поджарив мне мозги. Всегда был оптимистом. Подключение установлено. Синхронизация. 100%. Слияние. Встать было не так-то просто, но помогая себе навыками я справился. Позволив большей части слизи вытечь под действием гравитации, я все же закрыл створки. После чего, чуть хромая, направился прочь, на ходу вырезая младших слаймов. Внимание! Вы получили 7 ОС, 316-4, 320 ОС. Внимание! Вы получили 10 ОС, 326-4, 320 ОС. Никакой угрозы для меня внутри доспехов они не представляли, но тратить время на кого-то настолько слабого я позволить себе не мог. Внимание! Вы перемещаетесь в новое место. Впрочем, не такое уж и новое, я вернулся к заметно выросшему главному лагерю. К этому моменту те, кто сумел выстоять перед потоком врагов, должны были собраться здесь, готовясь отразить штурм. И наши потери, если сравнить, были не так уж велики. Количество игроков – 35634. Количество врагов – 723943. Вот только хватит ли у нас сил отразить орду, которая превосходит нас в численности более чем в 20 раз. Причем несмотря на то, что потери противника, в числовом выражении, гораздо выше, общее соотношение даже ухудшилось. Тем не менее, иного выбора кроме как сражаться у нас все равно не имелось. Эвакуировать такое количество игроков мы в любом случае не сможем. Интерлюдия. Коварный план. Некоторое время назад, отдаленная планетарная система, лежащая в стороне от основных маршрутов, в которой не было ничего интересного, даже планет, потому что их давно сожрала звезда, лишь несколько тысяч астероидов, содержащих минимум ресурсов, глухая дыра, идеально подходящая для тайной встречи, и двое богов, встретившихся на одном из таких камней, могли быть уверены, что их никто не увидит и не услышит. Изур приземлился в десятки метров от изящной каменной беседки, явно перенесенной из иного места, и поднялся по ступеням. «Прошу прощения за задержку, господин. Не стоит почтенному главе Союза Меча склонять передо мной голову», — чуть улыбнулся Каин. «Напротив, это перед тобой должны склоняться другие. Присаживайся. Благодарю. Не будем тратить время на пустые разговоры и сразу перейдем к делу. Как там продвигается план? Благодаря твоей атаке на Авалон, очень хорошо. После того, как феи согласились помочь, вербовка новых союзников значительно ускорилась. И сколько удалось собрать на данный момент? Примерно 50 старших и несколько сотен младших богов. Неплохо», — оценил Каин. «Ты справился несколько лучше, чем я изначально рассчитывал. Полагаю, такую толпу непросто контролировать. Ты прав. Несмотря на то, что именно я создал Союз Меча, но являюсь всего лишь одним из лидеров. И чем больше нас становится, тем сложнее держать толпу под контролем. Когда вы планируете напасть? Ты уже знаешь? Простая логика. Если цель Союза – уничтожить земной пантеон, то собранных сил вполне достаточно. Нет смысла оттягивать. Ты прав. Мы планируем вторжение в годовщину с момента прихода системы. И я здесь для того, чтобы получить инструкции и согласовать план битвы. Рассказывай, что вы придумали. Первыми придут монстры, отправленные системой. С учетом ваших сил, вы без труда отразите подобную волну. И наверняка попытаетесь не допустить их до земли, остановив на внешнем поле боя. И это будет ошибкой, которую практически невозможно избежать. Когда вы будете на грани победы, придет вторая волна, куда более многочисленная и состоящая из сильных воинов, на которых, ко всему прочему, будет наложена божественная защита. Насколько многочисленная будет волна, достаточная, чтобы игроки почувствовали отчаяние, но у них сохранялась надежда на победу. Думаю, 1,3 миллиона. Хватит и одного. Пусть будет 1 000 000. С легкостью согласился Изур. Плюс мы заблокируем поле боя, отрезая игрокам возможность взбежать. Перемещение будет возможно только в пределах локаций. Потери будут огромны. Если мы хотим обмануть такое количество богов, то жертвы неизбежны. И в чем цель? Выманить вас из доменов, заставив самолично вмешаться в схватку. 5 десятков старших богов против 8-9, если считать ОС. Я постараюсь сделать, чтобы часть старших богов остались на защите своих миров, так что их будет поменьше, штук 30, не больше. Думаешь, я справлюсь с таким количеством врагов? Ты силен, но я не знаю, признал Изур. Именно поэтому я и пришел обсудить все заранее. Похвально. К тому же ты можешь рассчитывать на меня и моих жен. Когда придет нужный момент, мы ударим в спину нашим врагам. 12 против 27, думаю, я справлюсь. Сложность в том, чтобы не дать им всем разбежаться, когда я начну убивать. Есть идеи? Можно убивать их очень быстро, или... Изур запнулся, всем своим видом демонстрируя нежелание озвучивать альтернативный вариант. Или, нужно вступить в схватку, получить рану, а затем отступить в личный домен. Предлагаешь заманить их всех следом? Это просто один из вариантов. Ставка высока, но в этом случае никто из вошедших не сможет сбежать. До тех пор, пока я буду жив. Верно. Когда у тебя за спиной почти 2 десятка старших богов, то вести переговоры о расширении союза довольно просто. Достаточно появиться на окраине очередной системы, продемонстрировав подавляющую силу, а затем объяснить, почему местные боги должны присоединиться к священному походу. Причем не требовалось даже угрожать, достаточно было просто рассказать об их цели. Ну а обещание не трогать их мир, вместе с предложением присоединиться, и вовсе обычно вызывало демонстративный восторг. Тем больше, чем слабее был местный пантеон, зачастую состоящий из одного старшего и нескольких младших богов. Вот только растущая численность действительно усложняла контроль. Изур, со своим 4-м уровнем, был всего лишь первым среди равных, и должен был считаться с другими пантеонами, имеющими в своем составе богов среднего уровня. Раз, возглавляющая инсектоида Фулья, Нафула, новая королева фей, и, наконец, Тая, богиня темных эльфов, присоединившаяся сравнительно недавно, но тут же окунувшаяся в интриги. Богов 3-го уровня в союзе меча было 14, 2-го уровня, 17 и еще 4 десятка, на 1-м. Итого к моменту битвы в союзе меча было не 5 десятков старших богов, а 75, плюс 3 сотни младших богов. Именно их предполагалось оставить на защите, использовав для атаки лишь старших, всех старших. Изур не знал точно, насколько силен глава земного пантеона, но практически не сомневался, что собранных сил с запасом хватит, чтобы прикончить его хозяина. Если сделать это собственноручно, захватив алтарь, то можно замахнуться и на гораздо большие. И, обретя полный контроль над союзом меча, распространить влияние на весь сектор. И, в конечном итоге, стать одним из высших богов. Глава 4. Приманка. Уровень. 36. 326. 4320 очков системы. Ци. 16-0-0-0-16-0-0-0, мана, 32-399, 32-399, прана, 2-0-99-2-0-99, пси, 1-599-1-599, внутреннее море, 94-412-100-0-0-0, резерв доспеха пустоты, мана, 25-000-25-000, резерв доспеха паладина, мана, 19-124-20-000, очков заслуг, 8. Перед тем, как уйти на вольную охоту, я вышел из состава рейда, в противном случае, союзников утащило бы следом, и теперь это несколько усложняло мои возможности оценить ситуацию. Впрочем, помимо системных методов, у меня все еще имелась банальная радиосвязь. «Хан, доклад, за время твоего отсутствия крупных атак не случилось», — доложил заместитель. Прибыло более 35 тысяч игроков, но многие ранены. Целителей не хватает. Мы вынуждены были расширить периметр, но укреплен он гораздо хуже. Проблемы – недостаточная координация. Наша группа подчиняется мне, но руководство над игроками перехватил генерал Цинь Лун. Ева одобрила происходящее, поэтому я не стал вступать в конфликт. Паладин жены возвышался довольно далеко от меня и нес следы боя, но я знал, что с Евой все в порядке. Системный брак имеет свои преимущества. Ты все сделал правильно. Что по противнику? Собираются по периметру, вне зоны действия артиллерии. Но их становится все больше и, Похоже, скоро они перейдут в атаку. Внимание! Вы сформировали армию. Вы автоматически назначены ее генералом. И, в отличие от великой охоты, занять высшую должность путем поединка не представлялось возможным. Но зато была предусмотрена возможность делегирования прав путем назначения заместителя. Массовая передача голоса.